После великого дела. Печати мира запустились, и Поднебесная дыхнула теплом, которого здесь не было уже много столетий. Вечером, когда последний луч солнца лег на пагоду, Андрей вышел в сад. В обычном темном облачении, без печати и артефактов. Просто человек, который смог удержать мир. На каменном столике у озера уже ждал чайник, а рядом маленький кувшин с винной настойкой, оставленный Дзяолин. Она почему-то исчезла, оставив лишь короткую фразу «Семье нужно побыть без дракона». Он поднял взгляд и увидел первое возвращение. Это была Соль Хва. Она шла по северной дорожке между кленами, легко придерживая рукав, будто все еще слышала гул печати, которую запустила. А увидев Андрея, она остановилась на миг, а потом тихо улыбнулась. Не благородная дама, не мастер. Просто молодая женщина, вернувшаяся домой. Он протянул ей чашу чая, без слов. Она села рядом, притянув колени, впервые позволив себе выдохнуть. «Получилось», — только и сказала она. «Благодаря тебе», — коротко ответил Андрей. Она ничего не возразила, только коснулась пальцами его ладони и не убрала руку. Через некоторое время с восточной стороны появилась Хун Линь. Сила крови дракона, которую она впускала в печать, все еще светилась в кончиках ее волос. Увидев двух сидящих рядом, она тихо хмыкнула, но вместо ревности в ее глазах мелькнула одобрительная искра. «Раз уж даже ты позволяешь себе немного тишины, значит, все действительно закончено». Потом она села напротив, слегка подняв бровь в сторону винного кувшина. «Из всех артефактов ты выбрал настойку?» Андрей тихо улыбнулся. «Сегодня вино сильнее, чем меч». Хун Линь чуть усмехнулась, но не спорила. Последней с западной стороны приехала Инь Юй, не верхом, а пешком, как будто специально оставила лошадь у входа, чтобы сделать последние шаги своими ногами. Устала, но по-настоящему спокойна. «Я успела», — сказала она, опускаясь на край деревянной скамьи. Андрей разлил всем по маленькой чаше вина и впервые сказал вслух: «За нас, за род, который не отступил». Они подняли чаши, без громких речей, но с теплом, которое не нуждалось в словах. Вино было мягким, с легким привкусом пряностей. Тишина — теплой. Через некоторое время Соль Хва тихо оставила чашу, подошла ближе и села прямо рядом с ним, осторожно опираясь плечом на его плечо. Он не двинулся, просто позволил ей быть рядом, а его ладонь легла поверх ее руки и слегка сжала, молча, как обещание. Хун Линь молча отвела взгляд к озеру, но уголок ее губ чуть дрогнул. Инь Юй, не поднимая головы, первой сделала еще один глоток настойки. А над внутренним садом впервые за долгие годы раздался тихий невесомый смех, семейный. И невидимый с этого места дракон, скрывшись в кроне деревьев, наконец позволил себе спокойно закрыть глаза. Мир был, наконец, стабилен, и именно в этот редкий момент тишины Андрей собрал троих в центральном павильоне пагоды, расстелив на столе новый, еще чистый свиток планов. На свитке не было ни оружия, ни тактических символов, там было только три слова – «Школа», «Рода», «Дракона». Он поднял взгляд. «Мир успокоился, но если мы не передадим то, что знаем, это успокоение продлится недолго. Пора открыть школу. Не для власти, а для тех, кто захочет служить, а не пользоваться». Соль Хва закусила губу и вдруг улыбнулась. «Мы будем учить их, как ты учил меня, через практику, а не через свитки». «Именно». Андрей мягко кивнул. «Они будут расти в долине, жить в ней, чувствовать ее как свою кровь. И чтобы школа не стала набором скучных павильонов, каждый из рода получил свой зал, в который вплел собственный путь». Соль Хва шагнула первой и обозначила на свитке северную часть долины. «Это будет зал меча. Только то, что проверено в бою, может стать основой пути». Хун Линь хмыкнула, но ничего не сказала. Она прекрасно знала, что никто лучше Соль не научит военной прямоте. Потом она отодвинула ее кисть в сторону и отметила восточный склон. «Тут зал диалектики и дипломатии. Если мы не научим их говорить правильно, они рано или поздно снова начнут интриговать. Я прослежу». Инь Юй тихо усмехнулась. «Прослежу» звучало почти как угроза, сказанная с шелком на губах. Сама же, не споря, занесла кисть над центральной частью. «Зал стратегии и внутреннего порядка. Здесь будут изучать управление, тактику, распределение сил и описание твоего опыта». Она взглянула прямо в глаза Андрею. «Без твоей дороги эта школа не имеет смысла». Андрей долго молчал, а потом написал последний знак внизу свитка — сердце. Это будет общий павильон. Только тот, кто пройдет все три зала, вправе войти туда. Таких будет мало, но именно из них вырастут те, кто смогут дальше вести этот мир. После его слов наступила тишина, теплая, тот самый мирный момент, ради которого они и прошли через суд, войны и тьму. Хун Линь вдруг тихо заметила, глядя на Соль Хва. «Если ты снова будешь тренировать до крови, я вмешаюсь». Соль Хва приподняла бровь. «Только если найдешь способ обойти лекции, в которых будешь морочить им голову». Инь Юй, усмехнувшись. «И пока вы будете спорить, школьники будут бежать в павильон стратегии, потому что там не бьют и не заставляют говорить». Андрей улыбнулся, впервые по-настоящему легко. «Пусть школа начнется с легкой драки между наставницами, это даже честно». Три молодые женщины на миг встретились взглядами, и каждая впервые без ревности просто улыбнулась. Так, как улыбаются только там, где мир действительно стал домом. А в самом низу свитка, еще теплыми чернилами, проявился новый иероглиф – гармония. И долина тихо откликнулась, мягким вздохом принимая очередное решение. Ночь в долине растворилась в легком серебристом тумане. Небо еще хранило бледные звезды, но восточный край уже полыхал тонкой полосой алого рассвета. Из ущелий сползала роса, шуршали листья, и воздух, наполненный прохладой и запахом сосновой смолы, дрожал, словно сама земля ожидала перемен. По узкой каменной тропе, ведущей к воротам долины, начали собираться первые ученики. Их было немного, десятки подростков, одетых кто в бедные крестьянские холсты, кто в шелковые одежды младших отпрысков благородных домов. В их взглядах напряжение и робкая решимость. Каждый понимал, что, шагнув сюда, назад дороги уже не будет, и именно в этот миг их встретил Андрей. Он стоял на высоком каменном выступе, освещенный первыми лучами восходящего солнца. Его фигура была спокойной и незыблемой, словно сама гора. Но в глубине его взгляда таилась сила, от которой слабое сердце сжималось. За его плечом поднималась величественная тень, небесный дракон, раскрывший свои полупрозрачные крылья. Его чешуя переливалась в утреннем свете, дыхание рождало туманное завихрение, а каждый звук его движения отзывался в груди присутствующих гулом колокола. Подростки, ступившие на каменные плиты, замерли. Кто-то инстинктивно отступил, сжав кулаки, кто-то даже прижал руки к груди, словно сердце готово было вырваться наружу. Их страх был естественен, что в присутствии столь могучего существа и его хозяина все внутри кричало о собственной ничтожности. Но именно этот страх был смешан с другим чувством, жгучим осознанием того, что здесь, в этой долине, они смогут коснуться силы, о которой в обычных школах и сектах лишь шепотом рассказывают в легендах. И каждый из них, дрожа, все равно оставался. «Вы пришли». Голос Андрея был ровным, но словно проникал в саму душу. «Это верное решение. Здесь вы либо вырастете и станете теми, кто способен встретить грядущие бедствия, либо падете, не выдержав испытаний. Другого пути нет». Эти слова прошли по толпе холодной волной. Никто не возразил. В глазах некоторых сверкнули слезы, но они были не от слабости, а от того, что впервые осознали цену, которую готовы платить. Дракон, издав низкий рык, словно подтверждая сказанное, наклонил голову к ученикам. Его взгляд, полный древнего знания, пронзал до гостей. Дети, сбив дыхание, ощутили себя ничтожными песчинками, но в то же время выбранными, как будто сам небесный дракон позволял им ступить на этот путь. Некоторые из мальчиков и девочек упали на колени, не выдержав этого взгляда. Их тела дрожали, но в голосе не звучало жалоб, только шепот клятв. «Я останусь, я выдержу». Андрей молча наблюдал. Он понимал, именно так должно быть. Только тот, кто готов сражаться с собственным страхом, способен идти дальше. Когда рассвет окончательно разлил свое сияние по горам и туман в долине рассеялся, сотня подростков уже стояла в рядах, хоть и дрожащих, но решительных. Их взгляды больше не бегали по сторонам. Они знали, что впереди их ждут боль, кровь и слезы. Но вместе с тем и сила, ради которой стоило оставить дом, семью и прошлую жизнь. Новый рассвет ознаменовал рождение школы, которой в Поднебесной не было равных. А когда последние лучи рассвета пробились сквозь туман и золотым светом коснулись долины, Андрей сделал шаг вперед. Камень под его ногой тихо звякнул, будто отвечая на вес хозяина. В тот же миг дракон расправил крылья, и их тень легла на учеников, словно полотно, укрывающее их от мира. Подростки задрожали еще сильнее. Каждый чувствовал себя не просто в долине, а внутри живого существа, в сердце чьего-то взора. «Первое испытание», — произнес Андрей, голос его был негромким, но в нем звучала такая уверенность, что каждое слово резало воздух. «Оно простое. Вы должны пройти через врата сердца». Он поднял руку, и перед собравшимися медленно вспыхнули линии света. На каменной площадке, где они стояли одна за другой, начали проявляться древние руны, и из земли поднялась арка из цельного куска серого гранита, на котором засияли темно-красные символы. Внутри арки клубился туман, похожий на жидкое зеркало. «Каждому предстоит пройти через нее», — продолжил Андрей. «Там не будет ни зверей, ни врагов. Вы встретите лишь то, что живет внутри вас, ваши страхи, ваши тени, ваши слабости. Пройдет тот, кто не сломается». Он умолк. Ветер прошелестел среди сосен, и ученики переглянулись. Одна из девочек, хрупкая в дешевом сером одеянии, сделала шаг вперед. Лицо ее было бледным, губы дрожали, но она прикусила их до крови, не позволяя себе дрогнуть. Дракон наклонил голову и тихо фыркнул. Порыв воздуха прошелся по ее волосам, почти сбив ее с ног. Девочка закрыла глаза и шагнула в арку. В тот же миг ее силуэт исчез, поглощенный клубящейся дымкой. Остальные затаили дыхание. Внутри арки раздался едва слышный крик и тишина. Несколько учеников побледнели до синевы, кто-то сжал кулаки так, что костяшки побелели. «Это не игра», — спокойно сказал Андрей. «Врата не убьют вас, но если сердце ваше слишком слабое, вы сами откажетесь от шага вперед. Тогда вам нет места в этой школе». Слова эти звучали жестко, но подростки понимали, что правда всегда жестока. Следом вошел другой, сын торговца, полный, с трясущимися руками. Его глаза блестели от ужаса, но он тоже шагнул. Из арки раздался его сдавленный плач, потом глухое рыдание. Затянутая дымкой поверхность дрожала, словно сама реагировала на его борьбу. Но спустя миг он вышел с другой стороны. Лицо белое, глаза покрасневшие, губы искусанные. Но он стоял, дрожал, но стоял. Толпа подростков загудела. Одни восхищенно смотрели на него, другие еще сильнее сжимались, понимая, что их очередь неизбежна. И вот началось настоящее испытание. Один за другим дети входили в дымку, одни выходили бледные, но целые. Другие, не выдержав, падали на колени у входа, отказываясь идти. Их лица были искажены, будто они увидели в себе то, что страшнее любого зверя. Для них Андрей только слегка покачал головой. «Их сердца еще не готовы», — тихо произнес он. А дракон в такие мгновения издавал низкий ракочущий звук, словно напоминание, что настоящая сила не принадлежит тем, кто бежит от самого себя. Час за часом ряды учеников редели, но те, кто прошел, уже не выглядели просто детьми. В их глазах появился новый свет, смесь страха и решимости. Они больше не были просто подростками, пришедшими в поисках чуда. Они стали теми, кто сделал первый шаг в глубину собственной души. Когда последняя группа прошла через врата, солнце уже стояло высоко над горами. На площадке перед Андреем стояли лишь те, кто сумел выдержать. Из сотни прошла едва больше половины. Их лица были усталыми, многие тяжело дышали, но никто не сдвинулся с места. Андрей обвел их внимательным взглядом. В этот миг они почувствовали, что для него они уже стали учениками. Не толпой, не детьми, а теми, с кем он будет работать. Дракон поднял голову к небу и издал протяжный, величественный рев. Звук разнесся по всей долине, заставив птиц сорваться с деревьев. Те, кто прошел врата, ощутили, что это рык не угроза, а признание. Их сердца дрожали, но в груди вспыхнуло чувство, будто сама судьба отметила их. «Добро пожаловать в начало вашего пути», — сказал Андрей и впервые позволил себе легкую улыбку. Первой была Линь, та самая девочка в грубом сером платье. Ее врата открылись площадью ярмарки. Люди ходили сквозь нее, как сквозь туман. Мать переставляла корзину с грушами и не замечала ее. Отец переговаривался с соседями, словно Линь не рождалась вовсе. «Я здесь», — сказала она, но ее голос распался, как дым. На помосте пустой барабан. Она поднялась и ударила ладонью. Боль, как тонкая игла, прошила кожу. Второй удар. Кровь оставила круглый след. Третий. Площадь обернулась. Лица повернулись к звуку. Она вышла из врат с воспаленной ладонью, но с голосом в глазах. «Я не тень». Вторым был Бо, сын торговца, полный, с влажным взглядом. Его врата привели в лавку, в которой на весах качались не мешочки с серебром, а детские ладони, тонкие, требующие. На одной чаше брат, на другой – мать. Бо метался, хватал пригоршнями монеты, подсыпал, снимал, но чаши не выравнивались. Потом он снял гирьки, положил на обе чаши свои руки и замер. Весы успокоились. Он вышел белый, как рисовая бумага, с распухшими пальцами, на вопрос Андрея только кивнул. «Сам пойду под бремя». Третьим был Дзян Ху, младший ребенок из обедневшего благородного рода. Врата вывернули его на площадь собственных насмешек. Статуи предков ожили и хохотали, показывая на него пальцами. «Не родился, а вымолился», — шипели эти ожившие камни. Дзян Ху вскинул подбородок, привычный, гордый жест, но ноги не шли. Он повернулся к старому пахарю, что сидел в стороне и чинил плуг, и низко поклонился. Пахарь исчез, смех смолк, а юноша вышел, удерживая взгляд ниже горизонта. Его лицо теперь было на уровне земли, там, где растет хлеб. 4. Мэй, дочь ткача. Ее врата – дом в огне. В дверях мать и младший брат, за стеной трещат балки, пройти можно только к одному. Она ступила в пламя к матери, сорвала с плеч свою куртку, но та рассыпалась золой, иллюзии не спасают иллюзий. Мэй остановилась, взяла брата за руку, повернула их обоих к двери, оставив позади невозможное. Пламя лизнуло ей щеку, она вышла со следом ожога, ровной, как каллиграфический штрих. «Я не бог», — глухо прошептала она. «Значит, научусь быть опорой там, где успею». Пятым был Ян, пастушок, которому не хватало одного зуба. Врата сделали ночь и поле. Волчьи глаза, близко, дыхание в лицо. Ян замер, поднял руку и завязал себе на запястье бубенчик из овечьей веревки. «Пусть слышат, где я. Я не буду красться от своей трусости», — сказал он пустоте. Волк медленно моргнул и растворился, а Ян вышел, и бубенчик тихо звякал на ветру, пока он дрожал в коленях. Шестым был Джу, юноша с меткой на лопатке. В деревне про него шептали «дурная кровь». В вратах круг жителей, камни в руках, слова как стрелы. «Чужой». Он закрыл уши, камни превратились в птиц и посыпались перышками. Открыл снова камни. Джу опустил руки, втянул воздух и сказал: «Бросайте. Я останусь». Один камень ударил по груди, звонко, но без боли. Толпа, как ткань, расплелась. Он вышел, в пальцах у него оказалось маленькое серое перо. Седьмой была Ася, бывшая послушница одной из пропавших сект. Ее врата – зал без звука и без тени, ни стены, ни пола, только белый свет вокруг. Она вспомнила, как учитель говорил: «Если нет берега, будь им сама». Ася легла на невидимую землю, медленно положила руку на живот и отсчитала 7 дыханий. 7 еще, 7. На 49-м под пальцами возникла тонкая грань, невесомая ступенька. Она встала, сделала шаг. Белизна, окружавшая ее до сих пор, стала серой аркой, потом рассветом долины. Ася вышла с улыбкой, столь же тихой, сколь неподвижной. Восьмым был Рин, уличный вор из портового города. В его вратах каменные стены, миска воды, хлеб на троих, а он один. В углу двое силуэтов, изголодавшихся сильнее него. Рин сломал хлеб надвое, потом еще раз, хватило всем, кроме него. Ночью зубы стучали о пустую ложку, он ругал, плакал, смеялся, но не отнял. Наутро стены исчезли. Он вышел, измочаленный, но ладони не тряслись. Привычка брать уступила место умению отдавать. Девятыми были близнецы Юнь и Юэ. Их завели порознь, но врата слушали их как струну в два голоса. Юнь увидел сестру, тонущую в черной воде. Рядом стояла табличка «Кто-то войдет, утонут оба». Он кричал, рвался в воду, глаза кровили от соли. Потом Юнь сел на берег и начал говорить. Он напоминал Юэ их детские тропы, имя их пса, запах персиков в июле. Вода приняла слова, как камни. На шестом слове Юэ всплыла сама, кашляющая, но живая. Юэ, в свою очередь, получила зал без брата и зеркала. В нем ее лицо, но чужие шаги, чужая походка, жить без половины. Она стояла, пока зеркало не стало прозрачным, и в нем отразилась не пустота, а дорога. Они вышли молча, держа расстояние в ладонь, чтобы помнить о том, что иногда любовь не хватать, а свидетельствовать. Десятой была Лян, девочка с флейтой. Во вратах ее музыка резала воздух клинками, каждый неверный мотив ранил кого-то в тумане. Лян остановилась, опустила флейту. Тишина стала такой тяжелой, что уши заболели. Она сложила флейту на землю, поклонилась ей и заиграла на дыхании, без инструмента. Звук был кривой, но туман не резала. Она вышла, неся флейту, как раненого друга. Дракон вдохнул, и древесина на миг блеснула, будто приняла клятву. Теперь ей предстояло играть, чтобы лечить. Одиннадцатым был Хань, юноша из какой-то секты, талантливый и заносчивый. Его врата сожгли все его приемы. Пальцы, привычные к печатям, забыли жесты. Он звал огонь, а из ладоней падал пепел. Хань метался, швырялся ругательствами, колотил кулаками по камню, пока костяшки не ободрались. Потом сел и произнес: «Учитель, я не умею. Научи». Камень под ним разогрелся. Маленький смешной жар согрел ладони. Этого хватило. Он вышел с перевязанной рукой, глаза, привыкшие смотреть сверху вниз, находили и землю тоже. Двенадцатой была Нин, тихая девочка, почти немая от рождения. Ее врата требовали назвать свое имя. Она открыла рот, звука не было. Тогда Нин опустилась на колени, пальцем писала по камню, сначала криво, потом ровнее. Ветер стер все написанное, она снова написала. Туман ворчал, как старик. На десятый раз буквы не исчезли. Тогда она прижала ладонь к написанному и услышала, как внутри дрогнуло тонкое «я». И вышла с пылинкой на кончике носа и такой улыбкой, что двое стоявших рядом перестали дрожать. Некоторые не прошли. Один мальчишка упал перед аркой и отполз, закрывая голову руками, так как его врата показали ему ровно то, что он делал сейчас, и он не смог подняться даже внутри иллюзии. Девушка из степей сгорбилась, едва туман заговорил голосом ее мачехи, так что она вышла обратно в первые же секунды и низко поклонилась Андрею. Он ответил таким же поклоном. Дракон дунул им в спины, не насмешкой, а теплым ветерком, чтобы не заболели. Когда последние струйки тумана отлегли к краям арки, на площадке осталось 57 лиц. Они все еще были подростками, с коленками в пыли и слезами в уголках глаз, но теперь в каждом зрачке стояла тонкая, упрямая черта. «Страх не враг», — сказал Андрей, голос его лег на камень, как тень травинки. «Враг — то место, где вы прячетесь за него. Сегодня вы сделали шаг». Дракон поднял голову, и на миг утро стало глубже, чем было. Птицы умолкли, чтобы услышать, как шуршит в этой долине новая стадия Дао. Хрупкая, как ранний лед, и крепкая, как корень сосны в каменной щели. С этого дня они начали учиться не приемам, дыханию, не техникам, а тому, как держать себя, когда врата приходят без арки, посреди дороги, дома, во сне. И каждый уже знал, какое слово его, какая пауза его, какой огонь его.